Девятый урок на салфетке. Мотивация и отношения. Один из самых важных уроков этой книги – урок, посвященный мотивации. Она даст четкое представление о том, что движет людьми. Вы узнаете, как работать со своими людьми, чтобы их заинтересовать. Напишите на листе бумаги слово «мотивация». Нарисуйте две стрелки, одну вверх, другую вниз. Стрелка, направленная вниз – это спад мотивации. Стрелка, направленная вверх – подъем мотивации. Спад мотивации мы называем горячей ванной, а подъем – величина постоянная. Поясню. Возможно, многие из вас уже бывали на встречах, цель которых – поддержать мотивацию. Вы уходили оттуда воодушевленными и начинали, возможно, не в первый раз, работу в своей MLM-программе. И, как правило, через пару недель или месяц весь ваш энтузиазм пропадал. Отсюда вывод. Чем горячее кажется вода в ванной, тем быстрее вы замерзнете. Я видел людей, которые несколько дней или недель спустя после таких встреч впадали в депрессию. Почему? У них была огромная мотивация, но им никто не объяснил, что и как нужно делать. Вот почему они потерпели неудачу. Даже чтение этой книги – горячая ванна. Посещение семинаров, встречи со спонсором, изучение литературы, продвижение товара – все это горячая ванна или спад мотивации. Но это не значит, что всего этого не следует делать. Это делать необходимо. Прежде чем перейти к подъему мотивации, мне бы хотелось поговорить об отношениях к бизнесу. Представьте, что вы собираетесь поговорить с кем-то о своем бизнесе. Этот человек ничего не знает о нем, и поэтому его уровень отношения к вашему бизнесу равен нулю. А вам, для того чтобы разговор был эффективным, нужно поднять этот уровень до 50 градусов. Если он ниже, не говорите об этом никому, иначе это приведет к падению уровня. Человек, которого вы хотите привлечь к работе, уже пришел на встречу с вами. Он откликнулся на ваше приглашение. Ваш бизнес заинтересовал его. Когда уровень интереса достигает 65 градусов, это значит, что человек хочет стать богатым. Еще до того, как люди получают возможность научиться чему-то, они начинают рассказывать другим об этом бизнесе. Но так как они еще не знают, как управлять собой, иногда вступают в конфликты с теми, кто настроен скептически. Даже близкие родственники и друзья могут быть разочарованы, что решили работать с тем, кто просто хочет разбогатеть на них, а не с тем, кто действительно хотел бы помочь им построить свой бизнес с настоящим спонсором. В таком случае они опустятся ниже 50 градусов. Тогда вам нужно опять встретиться с этими людьми, ответить на вопросы, которые у них возникли, и их уровень, возможно, поднимется до 70 градусов. И в этот раз они остаются наверху чуть дольше, прежде чем опустятся до 50. Вопрос. Как долго вы хотели бы быть на уровне 50 градусов? Все время? Другими словами, вам нужно не прыгать вверх и вниз, как мячик, а добиться постоянства. Мы знаем только один способ добиться этого – подъем мотивации, потому что это величина постоянная. Вот что такое подъем мотивации. У вас есть спонсор. Ваш спонсор, который поможет привлечь для вас новых людей. Начнем с 5. Когда вы поддерживаете 5 человек, вы находитесь на уровне только 25 градусов. И снова хочу предостеречь от ошибки. Не работайте с большим количеством людей. Они будут так же быстро уходить, как и приходили. Ваш спонсор помог вам найти 5 человек. А вы, в свою очередь, поможете тем 5 работать со своими сотрудниками. Их 5 градусов – 10 градусов для вас. Каждый из ваших людей, находящихся на втором уровне, 10 градусов для вас. Заметьте, если вы помогли одному из 5 человек привлечь 5 других, это даст возможность достичь уровня 50 градусов. Третий уровень – это 20 градусов, четвертый – 40. Чем выше, тем горячее. Вы оцените этот феномен по достоинству только тогда, когда это произойдет. И потом вы захотите, чтобы то же самое как можно скорее произошло и с вашими людьми. Уверен, они это оценят. Возьмем такой пример. Кэрол оказывает поддержку Тому, а Том – Биллу. Кэрол звонит Биллу и узнает, что он на прошлой неделе нашел 5 ответственных людей и настроен на работу с ними. Это событие затрагивает всю сеть сотрудников. Стрелка направлена вверх. Вот почему мы называем это подъем мотивации. Помогайте своим людям поддерживать их людей. А теперь одно исключение. Люди, которым вы оказываете поддержку – серебряные корабли. Все начинают с этого. У каждого есть по крайней мере один друг. Встречайтесь со своими людьми и помогайте им привлечь к работе друзей. И в какой-то момент вы найдете золотой корабль. Не теряйте времени, спускайтесь и начинайте работать с ним. В результате поддержки золотого корабля ваши серебряные корабли вскоре тоже станут золотыми. Иначе говоря, если под серебряным кораблем появляется золотой, то человек, который вовлек его в работу, серебряный корабль, скажет: «Эй, лучше бы мы объединили свои усилия». Нет ничего более действенного для мотивации, чем работа с теми, кто стоит на один уровень или несколько уровней ниже вас. А еще говорят так: чтобы заставить людей быстро и результативно работать, нужно поднести не паяльную лампу к тому месту, о котором они думают, а горящую свечу к тому месту, на котором они сидят. Обратите внимание, нельзя делать так, чтобы люди, привлеченные к работе, становились зависимыми от вас. Они никогда не должны попадать в такую ситуацию, иначе этот бизнес не работает. Они должны точно определить тот момент, когда им можно отказаться от вашей поддержки. Это произойдет тогда, когда ваши люди смогут учить своих людей, как использовать эту книгу в работе. Тогда они будут знать все, что необходимо для строительства сильной организации. И после этого вы сможете оставить их и уйти на поиски нового ответственного человека. Рассмотрим такой пример. Вы работаете со Сью, и вот говорите ей примерно следующее. Сью, представь, что ты солнце. Нет ничего, чтобы обладало больше энергии, чем солнце. И продолжаете. А тот, с кем ты работаешь, кастрюля с водой. Но даже если именно вы привлекали Сью к работе, не присваивайте себе роль солнца, а ее не называйте кастрюлей. Итак, в вашей группе есть солнце. В таком случае вода должна была бы закипеть. Но даже если вы поставите кастрюлю с водой в самый жаркий день самого жаркого года, в центре самой жаркой пустыни, все равно вода не закипит. Вода начинает кипеть при 100 градусах по Цельсию. И она не закипает ни при 80, ни при 98. Итак, если вы находитесь на уровне 100 градусов, а для эффективной работы нужно всего 50, вы можете в любое время и с кем угодно говорить о том, чем занимаетесь. Вот направление, которое вам нужно придерживаться. Ни солнце, ни спонсор не заставят воду закипеть. И даже если руководители всех компаний, занимающихся многоуровневым маркетингом, придут в ваш город и придут на встречу с вами, вода все равно не закипит. Они просто помогут преодолеть 50-градусную отметку, а дальше вы должны сделать все сами. И помните, ваш спонсор обязательно поможет. Другими словами, вы знаете людей, которых не знает ваш спонсор. Он поможет привлечь их к работе. Как только вы привлекли кого-нибудь к работе, вы, говоря образно, зажгли под кастрюлей одну горелку. А когда в вашей группе 5 человек, кастрюля стоит на 5 горелках, и это самый эффективный способ вскипятить воду. Но заметьте, вода еще не кипит. Если у ваших людей еще нет своих сотрудников, температура воды 25 градусов. И когда трое из них опустятся по цепочке до третьего уровня, или когда двое опустятся на четвертый, или, может быть, один человек дойдет до 5 уровня, вода начнет кипеть. Любая другая комбинация, приводящая к числу 100 градусов, заставит кипеть вашу воду. Теперь она кипит, и солнце, спонсор, может уйти. После того, как вы объясните все это своим сотрудникам, он поймет, когда вы звоните им, то просто хотите помочь зажечь еще одну горелку, чтобы быстрее закипела вода. Чем больше групп под вами, тем сильнее горит горелка. Во всех MLM-программах, если у вас есть человек с кипящей водой, ситуация может выглядеть так, как показано на рисунке внизу. Заметьте, у вас есть и другие люди, у которых дела идут так же хорошо. Вода может кипеть у любого, и не обязательно у того, кого привлекли к работе первым. Раньше всех она закипает у того, кто серьезно относится к делу и строит свою структуру вглубь. Когда вода вскипит, вы можете продолжить работу с 5 другими серьезными людьми. Не забудьте, что кастрюля может стоять только над 5 горелками. Мы говорили о таком способе построения сети на уроке первом. Если у вас 15 человек, все равно самая большая отдача тогда, когда работа ведется с группой в 5 человек. Вам, возможно, придется привлечь к работе от 10 до 20 сотрудников, прежде чем вы сможете найти 5 серьезных. А что же с другими? Их горелки остаются в стороне. Итак, когда кастрюля стоит на 5 горелках и вода в ней кипит, вы можете уйти на поиск новых людей. Но перед этим сообщите тем, кто остался в стороне, что происходит. Между прочим, вы можете обнаружить, что люди, которые раньше не были готовы к серьезной работе, теперь изменили свою точку зрения. Возможно, они просто выжидали и хотели посмотреть, как будут идти дела у вас. Итак, не забудьте об остальных.